Когда Ка открыл глаза, то они чуть не вылезли наружу от удивления. Вокруг стремительно проносились потоки воды. Будто над головой включили душ, но он забился по центру, и теперь вода огибает со всех сторон, но не попадает на тебя. Однако, опустив взор, он увидел черные пальцы, сжимавшие его за ворот. В голове тут же всплыли воспоминания о последних секундах перед нырком. Инги, превратившаяся в тень, окунулась в ледяную воду и тащила двоих бедолаг неизвестно куда. Активировав объемный щит, она окружила себя и тех, кого схватила, непроницаемым барьером. И все бы хорошо, но ведь и в нем с трудом дышалось, на всех воздуха не хватит. Удлиненные ноги Инги работали с удвоенной мощью, а черные ласты вместо стоп практически превратили ее в реактивный снаряд потолще воды. Ика очень надеялся, что Инги знает, куда плывет и не врежется в какую-нибудь корягу или затонувшее судно. Мальчишка не мог ни повернуться, ни как-то посодействовать подруге. Ему только и оставалось, что барахтаться, как селедка, пойманная в сеть. Но вскоре тряска закончилась. Черный монстр будто почуял безопасное место и вынырнул наружу. Взлетев над кромкой воды на несколько метров, Инги приняла человеческий облик и встала на землю, осторожно опустив ношу. Ка ошарашенно вылупился на нее. «Чего?» — улыбнулась девушка. «Никогда так не купался». Мальчишка замотал головой. Они оказались посреди темных деревянных построек. Позади высокий обрыв, а внизу плещется море. Впереди подобие лабиринта промеж прогнивших зданий, больше похожих на избы. Место казалось безлюдным, именно поэтому Инги его и выбрала. Тень помогала, осматривая все вокруг магическим взглядом. Это было подобно эхолокации, только на более инфернальном уровне. «Зря, весьма освежает», — заметил, — сказал тот с неприкрытой иронией. И в этот момент их обоих оплели плотные кожаные жгуты, стянув рук по швам. «Да кто вы такие?» — послышалось злобное шипение. Кнут с трудом поднялся на трясущихся ногах. Было видно, как ему тяжело. Однако собиратель все еще держался и не желал так просто сдаваться. Вот только Инги была ему противником не под стать. «Приятель», — спокойно начала девушка, смотря прямо в черные уставшие глаза. «Я только что вытащила тебя из лап ищущих и из горящего здания. Я не знаю, где мы сейчас, но уверена, что довольно далеко от того склада. А теперь давай прикинем, ты ослаб, еле держишься на ногах. Я же легко расправилась с несколькими твоими врагами и полна жизни. Как думаешь, что я с тобой сделаю, если ты нас сию же секунду не отпустишь?» После этих слов собиратель усмехнулся и расслабил путы, плавно опустив учеников теней. «Теперь расскажи, что здесь происходит», — потребовала Инги властным голосом. «И будь весьма убедительным, я повидала множество миров и сотни лжецов». «Миров?» — удивленно переспросил тот. «Ты сама-то кто такая? Лучше тебе просто ответить на вопрос. Все же мы спасли твою». Она на мгновение замялась, подбирая нужное слово, кожаную шкуру. На это Кнут расплылся в злорадной ухмылке. «Меня зовут Кнут, и я собиратель», — вздохнул и заговорил он, словно пришел на анонимное собрание. «Это мы знаем, но для начала неплохо. Вы попали не в самое удачное место. Это город Стоун-Сити. Не особо большой и важный в империи, но все же довольно самобытен. Здесь зажравшиеся людишки ненавидят все магическое. Особенно таких, как я. А теперь еще и вас». Глава 12. Делария притаилась на крыше невысокого дома, слегка свесившись с нее. Прямо перед ней простиралась длинная улица, ускользавшая во тьму слева и справа. Вдоль тянулись ветхие избы, какие-то выглядели вполне опрятными, а у других прохудилась крыша и были выбиты окна. В паре домов слева от Ди собрались местные жители, образовав круг. В руках держали факелы и вилы, а шум стоял такой, что девушка с трудом разбирала слова. «Не дадим нечисти таскать наших жен», — кричал высокий худощавый мужик в помятой шапке и грязной одежде. Он стоял в центре круга и горланил громче всех. Видимо, являлся зачинщиком сбора. «Упырь там», — указал рукой в противоположную от Диларии сторону, — «ждет своего часа, чтобы вновь выбраться из могилы и творить бесчинство. Но мы не позволим этого сделать». Толпа одобрительно загудела, подняв руки, после чего люди двинулись за заводилой. Ди отметила, что среди них нет ни женщин, ни детей, одни лишь здоровые мужики. «Ди!» Снизу раздался тихий голос брата. «Ты здесь!» Девушка соскользнула с крыши и замерла на боковой стене. Ал стоял рядом, притаившись в тени подворотни. «Здесь, Так же тихо ответила Дилария и вышла к нему. «А это непросто», – пробормотала она. «Выматывает. Значит, не надо больше туда соваться. Если придется, то…» Договорить девушка не успела, так как неподалеку раздался истошный женский крик. Они оба бросились в ту сторону. Кричали с правого конца улицы, и вряд ли бы кто-то мог услышать это из воинственных мужиков, так как те отправились в совершенно в ином направлении. Когда Алгиди выскочили на середину дороги, то увидели, как в одном из домов полыхнуло пламя, и оттуда снова раздался женский крик, но на этот раз ему вторил детский плач. «Быстрее!» Дилария ринулась туда со всех ног, но у самого крыльца ее резко остановил брат, схватив за плечо. «Куда, блин?» – воскликнул он. «А если там ловушка? Справимся!» Огрызнулась та и вырвалась из схватки. В этот момент послышался звон стекла. От жара лопнули окна. Снова крик и детский плач. Дилария больше не медлила и рванула на себя дверь. В ту же секунду пламя ударило ее в лицо, отчего девушка отступила и попала в объятия брата. «Да чтоб тебя, дурочку!» – огрызнулся тот, отстранил ее и сам бросился в огонь. «Ал!» Она хотела последовать за ним, но не смогла. Жар оказался таким сильным, что даже приближаться к двери было опасно. Внезапно из бушующего пламени послышался злобный рык, а в следующую секунду наружу выскочил человек и повалил девушку на спину. Сразу же за этим последовал тяжелый удар по лицу. Дилария не успела опомниться, как ее начали жестоко избивать. И она даже не понимала, кто именно над ней навис. Удар, второй. Костлявые кулаки били ее по лицу, причиняя жгучую боль. Ее будто лупили раскаленным камнем. «Ну же!» Крик тени заставил хоть немного собраться. Всего лишь миг и девушка провалилась во мрак под собой, слившись с тенью на траве. В голове все помутилось, мысли кружили, словно стая сумасшедших птиц. Но все же Ди удалось рассмотреть напавшего. Обугленный череп, покрытый лоскутами гниющей кожи. Порванная одежда, испачканная в земле. Костлявые руки именно такими и оказались. На кулаках лишь остатки плоти. Тот самый солдат сразу же признал Дилария. Он бил по земле, рвал траву, силясь добраться до жертвы, но не мог ничего сделать. Из домов высунулись любопытные лица, но, увидев живого мертвеца, тут же прятались обратно. А в полыхающей избе вновь послышались крики и очередной звон бьющегося стекла. Дилария больше не могла держаться в такой форме. Скользнув в сторону, выскочила из тени и ударила ногой по мерзкой черепушке противника. Голова того дернулась и отделилась от тела, повиснув на тонком лоскуте кожи. Мертвец рухнул на землю, кружась на месте и злобно ворча. «Ди!» Неподалеку раздался крик Алла. Она вскинула взор и увидела брата, сжимавшего в руках небольшой сверток. В этот миг мертвец замер, ухватился за голову и поставил ее на место. «Вот что значит, дружить с головой!» Невольно усмехнулась девушка и бросилась в бой. В руках блеснули клинки. От них исходило голубое свечение, которое должно было уничтожить любого покойника. Но этот противник оказался намного расторопнее, чем могло показаться на первый взгляд. Увидев, что на него несется вооруженная девушка, резво подскочил и бросился в сторону. Лезвие, оставив в воздухе блестящий след, пролетело мимо. Но Дилария тут же ударила ногой, попав в грудь врага. Проблема оказалась такой, каковой ее даже не представляли. Сапог пробил хлипкие кости и застрял между ребрами. Девушка рванула ногу на себя, но не смогла освободиться. На уродливом лице мертвеца появилось нечто, подобное улыбке. Дини растерялась, подпрыгнула и крутанулась в воздухе, ударив оскалившуюся морду второй ногой. Освободилась. Но в последнюю секунду покойник успел оцарапать голень, оставив кровавый след. Мерзость. Процедила сквозь зубы девушка и снова бросилась на противника. Но тот уже был готов. Он умело уклонялся от ударов Диларии, словно всегда готовился к ним. Но девушку это не особо удивило, ведь она знала, что сражается с солдатом, а того хорошо вымуштровали в прошлой жизни. Пару раз он даже смог атаковать в ответ, но каждый удар не достиг своей цели. Дилария легко отбила костлявые руки. Из домов начали выбираться люди, а где-то вдалеке послышались крики мужиков, что пошли на расправу с ожившим мертвецом. Какая ирония! Подумала Ди, в очередной раз врезав по мертвецу, но тот уклонился. «Они там, а ты здесь. Достану тебя», – прошипел покойник, как и других. От этих слов внутри девушки закипела злость. «Неужто он убивал других, в поисках меня? Ее надоели эти игры. и вложила в следующий удар все силы. Правая рука превратилась в когтистую черную лапу. От этого мертвец уже не успел увернуться. Пальцы сомкнулись на его черепушке и сжали с такой силой, что кости треснули. Ди раздавила голову противника одним движением и удивленно вытаращилась на собственную руку. «Ди, надо уходить!» Крик брата помог прийти в себя. Он все еще сжимал в руках сверток, из которого раздавался жалобный детский плач. «Еще немного», — отозвалась девушка. Тело мертвеца рухнуло на землю около горящего дома. Почему пламя так быстро объяло стены? Почему покойник его не боялся? Вопросов становилось все больше, но ответить на них она не могла. Не сейчас. Склонившись над дергающимся трупом, придавила черной рукой и быстро зашептала заклинание. Костлявое тело задергалось еще сильнее, и пришлось приложить немало усилий, чтобы руки мертвеца не достали до нее. «Эй, кто вы такие?» Крики разъяренной толпы приближались. «Давай же, сукин сын!» — мысленно ругалась девушка, продолжая шептать заклинание. «Отправляйся на тот свет!» Еще несколько нервных подергиваний и труп замер. Дилария облегченно вздохнула и выпрямилась. «Закончи!» Договорить не смогла. Обернувшись, увидела толпу, взявшую их в полукольцо. Позади горящая изба, жар от которой уже обжигал спину. Впереди гневные лица. От пляски огня их черты еще больше искажались и казались более устрашающими. «Эрика!» — кричал один из мужиков, рвущийся в дом, но его держало сразу трое других. «Мара!» При этих словах сверток в руках Алла зашевелился более активно. «Отпусти ребенка!» — приказал тот самый худощавый мужик, что повел за собой толпу. Алл подчинился и аккуратно опустил на землю девочки лет 5. Та тут же бросилась в объятия к мужику, что рвался в дом. Судя по всему, это был ее отец, но выходит, что мать. Дилария вопросительно посмотрела на брата. Тот покачал головой и поджал губу. Весь его вид говорил, что он не смог спасти сразу двоих и пришлось выбирать. «Послушайте». Начало было Дилария, подняв ладони, но ее грубо перебили. «Ведьма!» — раздался крик из толпы. «Из-за нее к нам пришли мертвецы. Убить! Сжечь! Ди!» Алл подскочил к сестре и встал между ней и толпой. «Держись за мной!» Не хотела, поверьте, она пыталась донести до мужиков истину, но не могла их перекричать. «Ведьма! Смерть! Идиоты!» — сплюнула Ди. После схватила брата за плечо и обратилась к внутренним силам. «Сейчас или никогда! Будет сделано!» — ответила тень. В ту же секунду вокруг тела девушки заструился черный дым, окутывая ее. Толпа, что уже напирала на них, замерла, а потом попятилась. В глазах людей заплясал ужас. «Прочь!» — прорычала огромная тень. Сжав Алла, прыгнула в сторону. Перескочив через головы испуганных крестьян, помчалась во тьму, подальше от деревни, туда, где их должен был забрать один из сильнейших некромантов центрального мира. «Он живет здесь», — сказал Кнут, кивнув на двухэтажное поместье. «Один из лучших умов Стоун-Сити. Ты уверен, что он нам поможет?» — переспросила Инги. «Если не сможет он, то я даже не знаю, кто на это будет способен. Ваши амбиции слишком обширны для нашего мира. Это как посмотреть», — хмыкнула девушка, глядя на существо, полностью состоящее из кожаных ремней. После того, как она спасла собирателя, тот оказался в должниках. Кнут вкратце рассказал о себе. Он являлся наемником и должен был найти какого-то мальчишку, но не вдавался в подробности, сославшись, что они все равно не поймут. Инги не стала спорить. Перед ней стояла другая задача – вернуться в огненную пещеру и разыскать там Ника. А для этого необходимо заново создать свитки перемещения. И Кнут вызвался помочь, тем самым отплатив свой долг. Он рассказал об одном видом ученым, проживающем в городе. «Золотая голова», — говорил собиратель, практически в буквальном смысле. В соседних империях за него объявлена нешуточная цена. Вот только никто не осмелился наведаться к доктору. У него, на мгновение замялся, есть свои способы защититься. Окольными путями, прячась во всех переулках, где только возможно, Инги, Ка и Кнут добрались до поместья, огражденного высоким металлическим забором. Девушка сразу приметила легкий гул, идущий от прутьев. Видимо, доктор весьма серьезно относится к своему личному пространству, раз пустил электричество по забору. «Подождите меня здесь», — произнес Кнут. «Я проникну в дом и сообщу доктору, что у него гости». «Он точно там?» — переспросила та. «Куда ему деться?» — пожал плечами собиратель. Грядет война. Разве не видели военные дирижабли? Недавно над городом пролетали. А доктор один из главных разработчиков вооружения. Сейчас с головой погружен в работу. Ладно, кивнула девушка. Только не задерживайся. Кнут хмыкнул и рассыпался на десятки мелких жгутов, которые, словно змеи, заскользили по земле, проползли между решеткой и устремились к поместью. «Ты ему доверяешь?» – удивленно спросил Ка. «Это же наемник». «Конечно, нет», – улыбнулась Инги, посмотрев на маленького спутника. «Но он ведь об этом не знает». С этими словами обняла мальчишку и погрузилась в тень. Они заскользили вслед за кожаными ремнями, которые уже проникли в поместье. Но не через парадный вход, и даже не сквозь окна первого или второго этажа. Кнут направился в подвальные помещения, по вентиляционной трубе. Инги и Кани спешно следовал за ним, постоянно петляя на бесконечных поворотах. Но вот увидели, как ремни пролезли через решетку и упали в помещение. Девушка скользнула следом. Выбравшись из трубы, замерла на стене в тени высоких шкафов со всевозможными пробирками и колбами. Они оказались в широкой лаборатории. Множество столов, куча всяческих инструментов и только один лишь человек. Пухлый коротышка с глубокой залысиной. На нем был медицинский халат, заляпанный грязными руками. Широкое лицо казалось сосредоточенным. Хозяин лаборатории даже не заметил, как из вентиляции вывалился клубок кожаных ремней. Или сделал вид, что не заметил. Доктор Салье, Кнут вернул себе прежнюю форму и двинулся к коротышке. Зачем пришел? На удивление Инги, мужчина даже не посмотрел в сторону собирателя. Было очевидно, что он не боится наемника. Доктор просто стоял и смотрел на пробирку с желтоватой жидкостью. «Интересно, почему?» – подумала девушка. «Что между ними случилось? Мне нужна помощь», – хищно улыбнулся Кнут. Казалось, что по-другому он не может выражать эмоции, только с такой насмешливой гримасой. Точнее, не мне, а моим новым знакомым. «Что?» Вот теперь доктор удивился и посмотрел на незваного гостя. «Хочешь сказать, что ты кому-то помогаешь?» «Да, понимаю, звучит странно», собиратель остановился на почтительном расстоянии. «Но так сложились обстоятельства. Вам, действительно, это интересно?» «Нет», мужчина поправил на носу большие круглые очки и отвернулся от гостя. «Чего ты хочешь? Нам нужно в другой мир», слова Инги прозвучали словно выстрел в пустой комнате. От неожиданности вздрогнул даже могучий собиратель. Он резко обернулся к ним, на лице читались непонимание и раздражение. «Ведь говорил, ждать меня на улице», – проскрежетал Кнут. «Слишком долго», – хмыкнула девушка. «Жизнь научила никому не доверять. Я ведь тоже работаю по найму». Тот расслабился и довольно улыбнулся. «Тогда прошу познакомиться», – указал рукой на удивленного мужчину. «Это доктор Салье, мой старый приятель. Он единственный, кто может вам помочь?» Хозяин лаборатории отложил пробирку и шагнул к девушке. «Вы природный собиратель», — обратился к Инге. «Не понимаю, о чем вы, доктор?» — лучезарно улыбнулась та. «Но давайте проясню ситуацию», — указала на Ка, стоявшего за ее спиной. «Мы пришли из другого мира. К сожалению, ваши красные мундиры сожгли все мои свитки, с помощью которых мы перемещались, и теперь мне необходимо создать новые», — Кнут сказал, что вы самый умный в этом городе. Так и сказал. Хмыкнул доктор и покосился на собирателя, а потом вновь перевел взгляд на новых посетителей. Вы же понимаете, что в нашем мире все это звучит более чем бредово. Параллельные миры, пришельцы и тому подобное. Вас есть они, девушка указала на собирателя. Как вы можете отрицать магию, когда рядом такие создания? Бы попросил не выражаться, Кнут поднял указательный палец. Не люблю, когда меня в чем-то обвиняют. Оставь их в покое, отмахнулся доктор, на что собиратель даже не посмел возразить. Но по его лицу Инги увидела, что подобное обращение ему весьма претит. И тогда она снова задалась вопросом, что же такое могло случиться, из-за чего этот наемник так уважает и опасается доктора, и почему коротышка ему должен. Все это казалось бессвязным. Однако, в тот момент девушка желала разобраться с иной проблемой, и не говорил, что отрицаю, продолжил доктор, обратившись к ней. Просто до сих пор это было лишь теорией. А теперь вы предлагаете мне совершить научный переворот и доказать наличие параллельных миров на практике. Именно так, доктор Салье, кивнула девушка. Так что, вы нам поможете вернуться домой. Хаем, тот на мгновение задумался. Это должно быть безумно интересно. Возможно, даже изменит ход войны. После этих слов девушка напряглась. Получается, если она поможет ему создать свитки или другой способ перемещения, то они распространятся и в этом мире. Что из этого может выплыть, она прекрасно знала. В центральном мире стояло множество магических барьеров, благодаря которым ничто не могло проскочить с помощью свитков и проходных дверей. А вот в одном из мелких миров как-то раз нечто подобное произошло, и последствия были весьма плачевными. Но именно этому плохому опыту девушка знала, как обойти помощь пухлощекого доктора. «Но у меня будет одно условие», — он пристально посмотрел в глаза Инги. «Говорите», — вот это ее совсем не понравилось. На лоснящемся лице растянулась ехидная улыбка. «Хотел бы исследовать ваш мозг». Глава 13. Подъем на гору оказался не из легких. Меня так и подмывало запрыгнуть в тень и устремиться по дороге, но Цукика остановил. «Здесь могут быть ловушки, которые опасны даже тебе», — говорил блондинчик. «Тынгу не просто обезьяны с палками. Они веками скрывались от глаз ванов и даже богов. Уверен, кто-кто, а они точно могли поймать тень». «Ну, может быть», — пожал плечами. «В чем-то он был прав. Я мало что знаю об этом мире, и лучше прислушаться к тому, кто хоть немного разбирается в местной магии». «Эй, друг», — из сумки Цукика показался сандаль. «Хочешь новую хокку? Только что сочинил». Я усмехнулся и обратился уже к его хозяину. «Твой сандаль сейчас похож на драг-дилера, не замечал?» «Да», — протянул парень, — «есть такое. Когда я только сюда попал, он быстро подсадил меня на свои пошлые стишки. Но, наигранно возмутилась говорящая деревяшка. «Это не обычный наркотик, а высокое искусство». «Ну да, истории про гейшу с мечом», — переспросил Цукика. «Народу нравится». «Что за гейша?» — заинтересовался я. «Вот видишь», — победно возвестил сандаль. «Стоит только одному узнать о моем таланте, как больше не сможет унять любопытство». «Да», — покачал головой Цукика и отвернулся. Мы медленно поднимались по узкой дороге, когда Бакадзори все же заговорил своим пафосным голосом. «Гейша осталась нагая. Ранен не верит глазам. Ее меч больше его». Замялся, не зная, что и сказать. «Все, это же хокку», — вместо сандаля ответил парень. «Трехстишья». «Да знаю, просто выглядит каким-то незаконченным. К этому надо привыкнуть», — улыбнулся он. «У каждого свое понятие об искусстве». «Верно», — согласился я, а потом обратился к стихоплету. «Так это и есть хокку, который только что придумал?» «Нет, конечно», — вновь возмутился тот. «Но ты ведь спрашивал про гейшу, вот я и рассказал. А новый — это...» Но не успел он начать, как где-то сверху раздался взрыв. Я тут же ухватил за плечо приятеля и окружил нас дымчатой полусферой. Мы замерли, выжидая и осматриваясь. Справа высокая скала, вскарабкаться на которую можно только при помощи магии или специального снаряжения. Слева все та же мрачная пропасть. И чем выше мы поднимались, тем больше казалось, что мгла живая и пульсирует. Тянет к нам свои тонкие пальцы, желает схватить и пожрать. Но каждый раз отступает, будто что-то ее отпугивает. Не мудрено. Меня пророчит на роль нового бога тьмы. Во мне живет тень, которая является той самой мглой. Так что вряд ли у этого мрака получится проглотить себе подобного. Да еще того, кто может оказаться в разы сильнее. Но есть еще Цукика. Парень с блистающими голубыми глазами. Пышные золотистые волосы и уверенный взгляд. Да к тому же еще из знатного рода. Неудивительно, что вокруг него образовался гарем. И пусть кому угодно рассказывает, что он этого не хотел, но я-то знаю, ему нравится быть в центре внимания. Любому такое понравится. Черная дымка, образовавшая защитную сферу, ходила волнами. Я не собирался так быстро убирать ее. Вряд ли взрыв произошел сам по себе. Однако, прошло несколько минут напряженного молчания, но ничего подозрительного так и не заметили. На нас не обрушилась каменная лавина, дорога не треснула и не обвалилась, и никто не пошел в атаку. «Они могут выжидать», — пробормотал я, вглядываясь на вершину гору, к которой мы почти добрались. «Знаю», — так же тихо ответил Цукика. «Там, видишь», — указал наверх, где появилась тонкая струйка дыма. Он тянулся от того места, куда мы направлялись, от заснеженного пика, но был настолько слабым, что его и не сразу разглядишь. «Да», — кивнул в ответ. «А это гора, случайно, не вулкан. Насколько я знаю, здесь такого никогда не было». «Ясно, значит, это не стихийное извержение. Может, Какой зверь попал в ловушку твоих красномордых приятелей? Цукико покосился на меня. Не помню, Тенгу. Какие они мне после этого приятели? Даже не позвонили. Иди в задницу, усмехнулся тот и сразу же принял серьезный вид. Звери не бродят здесь. Они чувствуют опасность и магию, обходя такие места стороной. Мы, как самые умные, лезем в полную. Бы попросил не выражаться, из сумки послышался голос Сандаля. Это моя прерогатива. Ладно, хмыкнул я и убрал защиту. Думаю, уже можно. Никто не нападает, согласился Цукико. Если бы хотели остановить, то сделали это ночью или рано утром. Собственно, ночью мы сражались с огромным Кэу, Феном, Кэукэгэн. Я же говорил, лучше не пытайся, отмахнулся блондинчик. Но вряд ли его натравили специально на нас. Это больше походило на бегство, чем на атаку. Кэукэгэн спасался. От кого может убегать такая образина? Удивленно переспросил я. Не знаю, тот лишь пожал плечами и посмотрел на вершину. Но боюсь, что мы это скоро выясним. Инги пылала от стыда и гнева. Она злилась на доктора за то, что этот ублюдок посмел забраться в ее мозг и присвоить себе его кусочек. Но все же это принесло плоды. И стоя посреди небольшого хирургического кабинета, вымощенного белой плиткой, в одном лишь тонком окровавленном халате, с ненавистью взирала на пухлого коротышку. «В чем дело, моя дорогая?» С ехидной улыбкой переспросил тот. «Вы недовольны, ведь все прошло успешно. Делай, что обещал, и распрощаемся», процедила та сквозь зубы. Инги хотела сделать шаг, но ноги подкосились, и она чуть завалилась вправо. Попыталась ухватиться за небольшой столик, но вместо этого лишь опрокинула поднос с хирургическими инструментами. Однако в последний момент ее подхватили сильные руки и приподняли над блестящим полом. «Успокойся», – тихо произнес Кнут, держа ее перед собой. «Верно», – кивнул доктор и отошел к противоположному столу, повернувшись к ним спиной. В этот момент Инги хотела вскинуть руку, сжать его лысую черепушку в ладони и раздавить, как переспелую грушу. «В таком состоянии лучше не делать резких движений. Вам нужен покой. На том свете отдохну», – огрызнулась девушка. «Как долго мне еще ждать?» Буквально пару минут назад доктор Сальи провел только ему ведомую операцию. Зачем ему кусочек мозга Инги, она не знала. А тот, конечно же, и не собирался что-либо объяснять. Но ей пришлось согласиться. Доктор пообещал, что создаст средства для перемещения между измерениями, в обмен на кусочек девушки. Выбора не осталось. Свитком нет, проходных дверей тоже. Ник неизвестно где, а в центральном мире непонятно, что творится. Лилу, возможно, уже казнили, а Касси и Азака держат в темнице до выяснения обстоятельств. Но Инги прекрасно знала, как проходят эти разбирательства. Из них сделают козлом отпущения и бросят на эшафот. Без понятий, моя дорогая, пожал плечами мужчина. Но постараюсь помочь вам в ближайшее время. А пока можете разместиться в моем поместье и отдохнуть. Чтобы ты нам кишки вырезал. Чуть ли не прокричала девушка. После этих слов доктор повернулся и бросил на нее гневный взгляд. Но тут же сменил его на примирительный. Понимаю, сейчас у вас шоковое состояние. Не каждому дано легко перенести подобную операцию. Да пошел ты. Сальи вздохнул, но снова расплылся в улыбке. Прошу вас, мисс Инги. «Отправляйтесь в свою комнату и отдохните. Меня уже есть комната. Конечно, моя прислуга обо всем оповещена. Когда ты успел? Вас это не должно касаться». Доктор снова отвернулся и принялся что-то изучать в пробирках. «А если вы мне не доверяете, то спросите у своего приятеля Кнута, как часто я нарушаю данное слово». Девушка перевела взгляд на собирателя. Тот лишь покачал головой. «Вот видите», — продолжил коротышка. Он был в курсе всего, что происходило рядом, будто имел глаза на затылке, а уши на стенах. Вам стоит перевести дыхание. В скором времени я порадую вас своим новым изобретением. А пока отдыхайте. Тем более ваш маленький друг уже заждался. Ка, где он? Но вместо доктора ответил Кнут. Он в безопасности. Пойдем, я отведу тебя. И с этими словами вышел из кабинета. Мы поднимались все выше и выше. За все время после взрыва ничего так и не произошло. Дымок, тянущийся с вершины, вскоре исчез, а вокруг воцарилась зловещая тишина. Даже Бакэдзори не осмеливался выбираться из сумки и рассказывать свои пошлые хокку. Вскоре дорога уже утопала в снегу. Пришлось пробираться по колено в сугробах. Но, как ни странно, чужих следов не заметили, а значит, что никого, кроме нас, здесь быть не должно. Если только не выбрались из горы, пробормотал я, не отводя взгляда от вершины, до которой осталось с пару десятков метров. Мору, сказал Цукика, это могут быть они, человека-кроты, ну как-то так, да, кивнул парень, что-то мне подсказывает, скоро вновь выберутся из своих нор, нападут на ваши земли. Я посмотрел на собеседника, а почему бы вам стены не построить, ну, или войска поставить на границе с горами, все это есть, произнес тот, так мы и защищались все это время, только иногда этих тварей бывает так много, что никакие стены их не остановят, вскинул на меня взгляд, здесь же фэнтезийный мир, вот только магов маловато, их, наверное, можно по пальцам пересчитать, воины вооружены луками и мечами, да, такое себе развлечение. А разве порох у вас ее не изобрели? Здесь Япония, а порох изобрели в Китае. Но это в нашем мире. Здесь же все может быть иначе. Ты расскажешь главе клана про этот волшебный порошок и тогда. Тогда я стану одним из тех, кто создал оружие массового уничтожения, скривился парень. Это да, кивнул я. Но на данный момент без него ваши люди погибают. Ваны. Один черт. Если не создать достойное оружие против Мору, то рано или поздно вы проиграете. На этот Цукика ничего не ответил. Хотя по его выражению лица я понял, что внутри него борьба. Наверное, он спорил сам с собой, и с обеих сторон были веские доводы. Но, в конце концов, парень обреченно произнес. Наверное, ты прав. Но где нам раздобыть залежи серы и селитры? Ну, это уже точно не ко мне, усмехнулся я. Ты лучше знаешь местную географию. Тебе и флаг в руки. Ага. Пробормотал тот, с человеком, разорванным на части. Парню, носящему такой огромный меч, как-то непристойно строить из себя пацифиста. Убиваю монстров. Как же тот купец, которому шею сломал? Хочешь сказать, что он Ван? Цукика остановился и недобро посмотрел на меня. Извини, Ник, но здесь мы расходимся во мнениях. Вот и нет, добродушно улыбнулся я. Мне кажется, ты на верном пути, но это непростое бремя. Мне не раз пришлось переступать через себя. В тот момент мой голос дрогнул. Перед глазами возникло испуганное лицо девочки, которую поглотила тень. Я убивал, и теперь проклинаю себя за это. Но иного выбора нет. Как знать, просто ответил парень и вновь двинулся по дороге. Это не тот разговор, который должен был произойти между двумя друзьями. С другой стороны, когда это мы успели подружиться? Просто два человека, которые вместе идут к одной цели, не более, не менее, может убьем его, прошипела в голове тень, и от этого вопроса я широко распахнул глаза, с ума сошел, почему я должен убивать парня, он в нашей команде, ты уверен, конечно, что за кровожадные вопросы, с каких пор ты стал таким маньяком, каждая тень жаждет сражений, нам необходимо выплескивать энергию, это сопоставимо наркотику, но я-то не такой, и не хочу становиться безумным убийцей, жаждущим острых ощущений. Так что возьми себя в руки и не смей мне больше такого говорить. Пару секунд тень молчала. Я уже думал, что мое слово будет последним, но в голове вновь раздался дьявольский шепот. Когда-нибудь ты меня поймешь. Именно тогда и произойдет слияние. А вот такой поворот событий мне абсолютно не нравится. Но к тому моменту, когда тень решит меня подчинить, я буду готов. Да и потом такие разговоры казались несерьезными. На моего симбиата то и дело накатывал различные чувства, словно на девушку. То он желает всех убить, то советует мне держать себя в руках. Черт его разберет, чего он пытается добиться. Идем. Голос Цукика вырвал меня из собственных мыслей. Посмотрев на приятеля, кивнул и двинулся следом. До вершины осталось всего ничего. Уже совсем скоро я смогу получить ответ на то, каким образом вернуться в огненную пещеру, ну, или хотя бы подсказку. Голубое свечение озарило широкий зал подземелья. По центру, где раньше располагался длинный стол, образовался вытянутый портал. Синее пламя кружило по его краям, изредка выбрасывая искры. Не прошло и секунды, как в зал выскочила Дилария, а следом за ней, буквально вылетел родной брат. Он рухнул на пол, но тут же вскочил на ноги и бросил на портал злобный взгляд. Ведь там уже показались начищенные доспехи некроманта. Ирсал вышел последним. Портал сжался и закрылся с тихим хлопком. «Ты справилась», — довольно произнес хозяин подземелья, смотря на девушку. «Молодец». «Да пошел ты!» — огрызнулась та. «Как всегда, с радостью», — хмыкнул тот, после чего взмахнул рукой. Под ногами завибрировал пол, а через секунду, пробив камень, наружу вырвались деревянные балки. Они, словно змеи, вылезшие из укрытия, переплетались между собой и растянулись в длину, и буквально через пару мгновений застыли, образовав тот самый стол, за которым обедали сестра с братом. «Теперь я точно за него не сяду», — пробормотал Ал, удивленно взирая на мебель. «Ну да, конечно», — снисходительно заметил Ирсал, за что получил очередной злобный взгляд. «Что-то я не пойму, чем вы недовольны, ты ублюдок», — прокричала Дилария. «Из-за тебя погибла мать ребенка. Мог же сразу обо всем рассказать. А еще лучше, сам бы нашел того упыря. Вот, значит, как...» Некромант нахмурился и сделал шаг к своей ученице. Девушка испуганно уставилась на него и попыталась отступить, но тело отказывалось подчиняться. Брат дернулся к ней, но также не смог пошевелиться. А некромант уже протянул ладонь и схватил ее за подбородок. Притянул к себе и наклонился. Их глаза встретились. И тогда Ди посмотрел на него взглядом, полным ненависти. «Считаешь себя правильной?» Недобро прошипел Ирсал. «А что ты знаешь про ответственность?» После этих слов оттолкнул ее и шагнул в сторону. Девушка упала на каменный пол. Ал наконец-то смог подбежать к сестре и встать между ней и некромантом. «Не трогай ее!» — прорычал парень. Ирсал перевел на того удивленный взгляд. «Ты забываешься, мальчик!» Он направил на него посох, и в ту же секунду Ал схватился за грудь и закричал от боли. Неведомая сила подняла его в воздух, а после отшвырнула в сторону. «Разве не помнишь, что тебя здесь не должно быть?» Рявкнул некромант. «Ты ничто. Призрак, который не может определиться, есть ли у него плоть или нет. Я привел тебя сюда только из-за нее», — указал на распластавшуюся Диларию, как подарок своей королеве. «Никогда ею не стану», — голос Ди прозвенел, словно сталь. «Ты больной ублюдок, несущий в мир только боль и страх». Услышав это, Ирсал всплеснул руками и тихо выругался, а потом обратился к ней. «Да неужели ты не понимаешь, насколько твердолобой надо быть, чтобы не видеть очевидного? Да я уже лицом тебя ткнул в собственную близорукость, но ты даже тогда ничего не уяснила. Что я должна была понять, когда на нас пошла озверевшая толпа?» Не унималась девушка. «Они хотели нас убить, разорвать на части, сжечь заживо». Некроман прикрыл глаза и тяжело вздохнул, а после обратился к Алу. «Скажи ей, что...» Не понял тот. «Скажи ей то, что увидел в горящем доме. Не понимаю. Ну же». Казалось, что Ирсал терял терпение. Парень перестал притворяться, собрался с духом и сказал то, что не выходило из его головы. «Ди», он встал и посмотрел на поднявшуюся сестру. «Тогда в горящем доме я нашел девочку и ее мать. Совсем молодая, может, чуть старше тебя. Она лежала у стены, сжимая дочь. Мертвец пробил девушке грудь. Я не мог ее спасти». Ал, Дилария удивленно распахнула глаза. «К чему все это? Знаешь, даже в тех жутких условиях, я не мог не заметить сходство». Он снова замолчал, но через мгновение закончил. «Девушка была очень похожа на тебя». Дилария вздрогнула. В голове сразу все сложилось. Она поняла, почему воскресший солдат наводил ужас в деревеньке. Он искал ее, ту, кто даровала ему вечные мучения в гнилой оболочке. «Вот», — довольно протянул Ирсал. «Вижу, теперь поняла, зачем я отправил вас именно туда. Ты совершила ошибку, и должна была сама ее исправить. И не из-за меня погибали те девушки. Не из-за меня дети оставались без матерей. Это твоя оплошность, и только тебе нести это бремя. Хватит уже», — воскликнул Ал, но на этот раз не требовательно, а умоляюще. «Ей и так тяжело. Будет еще хуже», — спокойно ответил некромант. «Вы слишком зелены, чтобы понять, что такое ответственность. Но я научу. Даже если не хотите, вам придется отвечать за свои поступки».